Вот здесь, у водопада, в тот самый день, пощадил Намаконов японского солдата, появившегося среди камней, с фляжкой и штыком в руках. В оптический прицел было видно, как он, грязный и усталый, пугливо озираясь, жадно глотал воду. Перекрестие прицела невидимой винтовки замерло на голове самурая. Вдруг дрогнуло, опустилось ниже, снова замерло. Пуля выбила из руки японца фляжку, отбросила на камни, и, кинув штык на землю, он высоко поднял руки. Это был последний выстрел Намаконова на войне. 22 августа 1945 года начальник штаба 695-го стрелкового полка капитан Болдырев, прочитав все записи в памятной книжке снайпера, подвел итог. Всего, по подтвержденным данным, в боях за честь, свободу и независимость советской родины, за мир во всем мире, снайпер товарищ Намаконов уничтожил 360 немецко-фашистских захватчиков, а на Забайкальском фронте 7 солдат и офицеров. В моменты контратак или в дни наступательных боев результаты работы снайпера узнать было нельзя. «Пусть так», — перебирает Намаконов документы. «Тоже ладно. Маленько побольше, правда?» Всю войну снайпер видел врагов там, где они были. У орудий, расстрелявших наши города и села, катанках и бронетранспортерах, давивших людей у душегубок и лагерей смерти, видел их надменных, жестоких. Он вспоминал все свои поединки и точно наяву увидел гитлеровцев. На чердаках, среди камней, в снегу, на деревьях, с оружием в руках. Более 20 раз резали пули врагов его масхалат, телогрейку и гимнастерку, оторвали однажды каблук на ботинке. 2 контузии и 8 ранений получил Намаконов. 10 золотистых и красных полосок у него на гимнастерке. Целая лесенка. В госпитале, недалеко от Хайлара, вынули врачи немецкую пулю из бедра. Еще на северо-западном фронте глубоко в тело впилась она, долго носил в себе Намаконов германский металл. А осколок в мочке уха по просьбе старшины оставили. Носи, если желаешь, на память о немецком артиллеристе. И за свою кровь воздал врагам снайпер. В апреле и мае 1945 года он сбился со счета. Долго сидел Намаконов на перевале Хингангского хребта. В памяти встали и события последнего периода войны. Крепко верил сибиряк в победу, но не мог предвидеть, что так долго будут греметь бои на земле. Совсем не ожидал, что и сыну придется взять винтовку. Письмо от Владимира-старшего пришло в Маньчжурию из госпиталя. 18-летний паренек писал, как добирался он от Нижнего Стана до большого немецкого города Кёнигсберга, как искал полевую почту своего героя Абы. Вот пишет сынок, что тоже сражался в снайперском взводе. Дошел до Берлина, получил 3 награды, 2 ранения и теперь лечится. Дорогой ценой завоевана победа. Многие погибли. Не пришлось встретиться с лейтенантом Репиным. Изредка писал Иван Васильевич, ставший после учебы командиром роты, обещал приехать после войны в Забайкалье, поохотиться, погостить, а потом где-то потерялся след дорогого человека. Раз не пишет, как обещал, погиб, наверное, забыть не должен. Когда кончилась война, в гарнизоне на окраине большого маньчжурского города довелось Намаконову поговорить с командующим Забайкальским фронтом, маршалом Советского Союза Малиновским. Маршал зашел в казарму, чтобы проститься со старыми солдатами, призванными на войну из запаса, и, обходя строй, остановился возле Намаконова. «За что товарищ старшина награжден орденом Ленина?» «Снайпером был», — сказал старшина, четко шагнув из строя. Намаконов по фамилии Тунгус — это когда сотню фашистов завалил на северо-западном. Тогда наградили. «Понятно», — чуть улыбнулся маршал. «Что думаете делать дальше?» «Теперь командующий до своего села буду добираться. Не так уж далеко оно, за Читой. Как раз к сезону явлюсь, за пушниной в тайгу пойду». «Вы охотник?» «С малых лет бил зверей», — сказал Намаконов. «Как только на ноги встал. Шибко понимаю это дело. К тому же плотничать умею. Когда в Германии стояли, председатель колхоза мне писал. Трудно говорить стал, работников ждем. Вот и собрался». «Правильно, надо ехать домой», — одобрил маршал, пристально вглядываясь в лицо старшины. «Очень нужны в колхозе ваши руки. А я вроде где-то вас видел. На Южном фронте воевали?» «На передовой видались», — сказал Намаконов. «На втором украинском. А потом еще на слете. Орден мне дали, вот этот, второй. Я тогда слово давал уничтожить еще с полсотни фашистов». «Выполнили обещание?» «Как же!» — вытянулся Намаконов. «Далеко с винтовкой прошел. Много фашистов кончал. Когда третий и четвертый ордена получил, опять давал слово. На бумагу все записали. А так больше. Один знаю сколько. Под конец и командирам своим не сказывал. В общем, бил. Не из-за орденов, конечно. Землю защищал». Тепло посмотрел командующий фронтом на старшину. Протянул ему руку. «Правильно, товарищ старшина. Вы сражались за родину, за мир, за счастье трудящихся. Желаю больших успехов в жизни. Уверен, что и на мирном фронте отличитесь. Счастливого вам пути». Когда уехал маршал, решил Намаконов обратиться к командиру полка. Нужны его руки в колхозе, верно. Но еще в Германии получил Намаконов письмо из дому. Председатель колхоза извещал, что тракторы давно вышли из строя, да и лошадей осталось мало. Может, выделят из дивизии хоть какого-нибудь конягу для колхоза. «Лошадь просите?» — удивился командир полка. «Ну, хорошо, я доложу командиру дивизии. Наверное, что-нибудь выделим. Только насчет вагона не знаю. Трудно это сделать». «Не надо вагона, командир», — махнул рукой Намаконов. «Зачем? По земле доеду до Читы». Доложил командир полка. «Вот она, справка, которую предъявить в комендатурах и на заставах. Дана настоящая СД Намаконову в том, что в связи с указанием командования лично ему, как особо отличившемуся на войне и возвращающемуся в таежный охотничий колхоз, выделены в подарок лошадь, бинокль и винтовка номер 24638. Просьба разрешить товарищу Намаконову беспрепятственный переезд через границу». Пригласили демобилизованного старшину в большой загон и сказали: «Выбирай!» Брыкали, сержали куцехвостые венгерские жеребки, косяком стояли рыжие, очень жирные лошади японских офицеров-пограничников. Спокойно жевали манчжурский овес огромные немецкие битюги. Долго ходил Намаконов среди лошадей, приглядывался. Внимание привлекла крепкая низкорослая лошадка с косматой гривой, в одиночестве стоявшая в уголке загона. Что-то сказал ей Намаконов по-бурятски, и лошадь зашевелила ушами, доверчиво потянулась к человеку. Осмотрел ей зубы старшина, ощупал мускулы, проехался верхом. Вот то, что ему надо. «Через Манчжурию домой тронемся», — сказал Намаконов лошади. «Битюги завалятся в нашей тайге, пропадут. Охотиться будем с тобой, соболей гонять, сахатых. Крепкий конек, добрый. Однако не привезли, из Монголии прискакал сюда сам». Посмеивались солдаты над выбором Намаконова, а тот покуривал себе. От поломанного извочащего тарантаса, валявшегося неподалеку, старшина взял ось и задние колеса. Дуга нашлась, а соорудить легкую тележку недолго бывшему плотнику. Через день можно было отъезжать. Зачем солдату вагон? Хорошо запомнил снайпер фронтовые дороги,